Тем временем вампиры нашли единственное безопасное для них место в зале. Они облепили потолок, зависнув на нем вверх ногами. Каменный свод здесь был такой высокий, что богиня в теле сплетника своим колом до него не доставала. «Блин, Кали, да я тебе что, кузнечик?» — мысленно взвыл Виталик. «Ну-ка, чай скакать, у меня ноги не железные». «Йогой надо было заниматься по утрам», — азартно пропыхтела Кали, заставляя юношу прыгать все выше и выше. Издевательство над организмом сплетника нарушил громкий стук. Кто-то ломился в запертую дверь парадного входа, заблокированную заклинаниями царицы. «С-с-с-т-т-тучат!» — дружно повторили стук зубами вампиры, указывая на дверь. «Сейчас достучатся!» — успокоила их Кали и заставила Виталика шустро перебирать ножками в указанном направлении, заранее предчувствуя очередную порцию веселухи. Дверь легко распахнулась, стоило только Виталику взяться за нее. «Не бей его, он свой!» — мысленно заорал сплетник, увидев на пороге Кощея. Судя по всему, бессмертный злодей почуял неладное и примчался на помощь Василисе в полном боевом обличье. Он был закован в латы с головы до ног и явно разгневан, так как его волнистый черный меч на глазах превращался в ледяной посох, а из-под забрала стремительно вырастала пушистая белая борода. Богиня просьбу юноши удовлетворила, правда, со своими коррективами. «Иди отсюда, не мешай!» Кали руками Виталика вырвала из его рук посох и помчалась обратно к центру зала сшибать вампиров с потолка новым оружием. И хотя посох Кощея до них тоже не доставал, держались вампиры из последних сил, так как потолок уже начал покрываться изморозью. «Отдай палку, недоумок! Она же тебя убьет!» Кощей настиг Виталика и начал отнимать у него свой посох морозильный. А Василиса к тому времени уже пришла в себя. Окинув быстрым взглядом поле боя, она сообразила, что ситуация кардинально изменилась. Вампиры из охотников превратились в дичь. Конечно, было бы неплохо прибить их разом всех, оставив парочку живыми для допроса. Но здесь были дети. Аленкой и Никиткой рисковать нельзя. Тем более, что подоспевшие защитники, вместо того, чтобы бить явно струсивших вампиров, дрались между собой за плюющийся снежными зарядами посох. «Пусть улетают, тогда и нам можно будет удрать, пока эти придурки нас всех не заморозили», — решила Василиса, мановением руки снимая с окон блокировку. Черная стая сорвалась с потолка и рванула на свободу. «А было весело!» — хихикнула богиня, как только за окном стихли крики улетающих вампиров. «Мне понравилось! Ты, сплетник, ежели чего зови! Еще раз развлечемся!» Грудь перестала сжечь, и тут же дикий холод рванул в тело Виталика через посох. «Ай!» Сплетник попытался оторвать мгновенно примерзший к посоху ладони и под всполох молнии, ударивший из навершия посоха в потолок, его вместе с Кощеем засосало в ледяной водоворот неведомо откуда взявшегося портала и вышвырнуло в ночь, далеко за пределы царского дворца. Царский сплетник покатился по дубовым половицам просторного помещения, упруго вскочил на ноги, сунул обмороженные руки под мышки и начал энергично приплясывать, пытаясь согреться. «Псих!» — Кощей сорвал с головы шлем и со злостью отшвырнул его в сторону. «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода и заватый!» — радостно приветствовал его Виталик, с любопытством наблюдая за процессом превращения. Красный нос картошка бессмертного злодея бледнел на глазах, а белая пушистая борода втягивалась обратно в подбородок. — А подарки будут? — Тьфу! Кощей хмуро посмотрел на свой посох, уже превратившийся в черный волнистый меч. — Вроде не испортил. Как ты только жив остался? Он же всех, кого коснется, убивает. Бессмертный злодей закинул меч обратно в ножны, укоризненно покачал головой. — Ну надо же! Какой идиот Янке достался! Нет, чтобы в нормального витязя или рыцаря заморского влюбиться. — А в рыцаря ей нельзя, а? — озабоченно сказал Виталик. — Рыцарь — это такая хрень в фольге, которая тыгдым-тыгдым-тыгдым. Царский сплетник начал озираться. — А мы где? — У меня, конечно. — Забавный у тебя домик. Странный. Помещение действительно выглядело необычно. Одна половина зала была выполнена целиком из дерева. На ней располагался длинный стол, покрытый белоснежной скатертью, вдоль стола тяжелые дубовые лавки, с торца кресла, напоминающие трон, возле стены роскошные кожаные диваны, и, что самое интересное, в стену был встроен довольно приличный бар. И чего в нем только не было: и водка, и виски, и бренди, и ром, и коньяк. Рядом с баром на стене висели курительные трубки. На специальных резных полках лежали сигары разных видов и сортов. Вторая половина зала была сделана целиком из камня, причем дальняя стена представляла собой сплошную гранитную поверхность, с которой свисали цепи с кандалами. В этой же стене был вырублен огромный камин, в котором жарился нанизанный на вертел кабан. Огонь в камине был единственным источником света и тепла в этом огромном помещении. И по всем, без исключения, стенам были развешаны охотничьи трофеи. Головы волков, медведей, кабанов, чучела фазанов, сов, тетеревов. Виталик поспешил к очагу, плюхнулся на медвежью шкуру, лежащую возле него, и начал отогреваться, с наслаждением вдыхая ароматы жарящейся на огне дикой хрюшки. — Знаешь, я все понимаю, но это здесь зачем? — кивнул Виталик на свисающие со стены цепи. — Ради них я сюда пристроечку и сделал. Кивнул на деревянную половину помещения Кощей и начал снимать с себя латы. — Я столько столетий в этих цепях висел, что без них теперь никак. — Ностальгия замучила, — хихикнул Виталик. — Ага. Последние доспехи полетели на пол. — Я, как о чем серьезном, спокойной обстановке подумать захочу. Сразу сюда, в цепи залезу и медитирую. — А этот антураж тебе медитировать не мешает? — кивнул Виталик на деревянную половину зала. — Наоборот, помогает. Я здесь все сделал, как в вашем Рамадановске, эти, ну, которые под старину косят, ну, как их, о, олигархи. Я ведь в твоем мире олигархом желаю быть, никак не меньше. Вот и привыкаю к новой жизни. Да ты не привыкаешь, ты сибаритствуешь. Руки, наконец, согрелись. Виталик поднялся и с видом туриста, изучающего местные достопримечательности, начал прогуливаться по залу. Внимание сплетника привлекла обитая кожей дверь. Недолго думая, он открыл ее, окинул взглядом просторное помещение, стены, пол и потолок которого были покрыты ледяной шубой, и, поежившись, поспешил закрыть дверь обратно. Ни хрена себе, холодильничек. Там я пары спускаю, чтобы кого-нибудь со злости насмерть не прибить, — пояснил Кощей. В смысле, не заморозить. С тех пор, как ты в Великореченске появился, я в ней столько раз стрессы снимал. Это ты молодец. Это ты правильно, — одобрительно кивнул юноша. Таким шизиком, как ты, комната для релаксации нужна. А продукты в ней хранить не пробовал? Еще чего? Для этой цели у меня есть подпол и ледник. Зайди лучше туда. Кивнул Кощей на другую дверь рядом с морозильной камерой. Морду помой. Я такого чумазого за стол не посажу.